Глава 21. На базу я вернулся в довольно скверном настроении. Это сразу заметили мои верные соратники, успевшие за время нашего тесного сотрудничества хорошо меня изучить. Так скрыть от них обуревающие меня чувства совершенно не получалось. Я поспел как раз к обеду, на которой, по уже сложившейся традиции, собралась вся моя команда. Ваня, академик Трифилов, капитан госбезопасности Фролов, наконец-то пришедший в себя после удара демона хаоса, Том Бомбадил и Летнап Петров. Ну и где-то неподалеку присутствовал и мой братишка Лихорук, по привычке находясь в нематериальном состоянии. Не скажу, чтобы он сильно переживал гибель матери-змеихи. Он ее практически не знал, но какая-то несвойственная ему скорбь все равно присутствовала. Так что я старался сильно не дергать его и поддерживал как мог. Остальные члены команды отсутствовали по уважительным причинам. Черномор и Глория продолжали бороздить Черное море, практически очистив его от нацистов. Они не гнушались даже высаживать на берег десант и проводить рейды в глубинах оккупированных фрицами территорий. Хотя с появлением некротварей им стало намного труднее проказничать в тылу врага. Ну, а дедуля-князь с моей благоверной Акулинкой до сих пор оставались в пескоройке. Мне так было спокойнее. — А ну и чего вызывали главка верху? Первым поинтересовался Ваня, с аппетитом наворачивая наваристый борщ. «У нас месяц, товарищи силовики», — произнес я, вяло ковыряясь в тарелке. Аппетит после разговора с вождем куда-то улетучился. «За это время мы должны выдать результат». «Месяц?» — Ваня отложил ложку и присвистнул. «Да это ж не срок, а одно название». «Спорить бессмысленно», — ответил я, отодвигая тарелку. «Немцы с каждым днем наращивают мощь своих некротварей. Я думал, товарищ Сталин выделит нам куда меньше времени». Том Бомбадил хмуро потер переносицу. На его лице все еще лежала тень от встречи с демоном, но в глазах уже зажегся привычный безумный огонек того неформального ведьмака, каким я его встретил впервые. — А вы же понимаете, Роман, — наконец произнес Бажен Вячеславович, — месяц — это не срок для науки. — Но это более чем достаточный срок для того, чтобы враг нанес сокрушительный удар, — Бажен Вячеславович, — привел я убийственный довод. — И если мы не поторопимся... — Какой результат от нас ждут конкретно? — Они ждут оружие, профессор, — честно ответил я. Иосиф Виссарионович дал понять, что альтернативы нет. Либо мы найдем за этот месяц способ противопоставить некроколдовству нацистов, разработанный нами действенный эрзац божественной энергии, либо... — Либо нас ждет участь расформированного спецотдела, а страну — волна некротической чумы, против которой у Советского Союза нет защиты. Закончил за меня мысль Лазарь Сереверстович. В наступившей тягостной тишине было слышно, как где-то за стеной звонит телефон дежурки. Капитан Фролов, откашлявшись, продолжил. — Товарищ Сталин прав. Ждать мы не можем. Нам действительно нужен практический результат. Здесь и сейчас. Он обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. «Вы думаете, уважаемый Лазарь Сереверстович, кто-то здесь этого не понимает?» — с горечью в голосе произнес Трифилов. «Но...» — он развел виновато руками. Неожиданно воздух в углу столовой подозрительно заколебался. Тени сгустились, из них вышел довольно высокий, но крепкий, импозантный мужчина с ухоженной седой бородой, облаченный в старомодный бархатный камзол кровавого оттенка. На его слегка грубоватом, но все-таки несущем отпечаток настоящей аристократичности лице играла ироническая усмешка. «Но простите, господа, что прервал вашу трапезу», — произнес он глубоким и звучным голосом, — «но срочные дела». Договорить ему не дали. В ту же секунду столовая взорвалась магическими вспышками. Ваня Чумаков мгновенно вскочил с места, в его руках материализовались сгустки синего пламени. Том Бомбадил резким движением выхватил из-под полы странно изогнутый кинжал, от лезвия которого пошли зеленоватые искры. Академик Трифилов, несмотря на свой почтенный возраст, его я в свое время тоже основательно подлечил, проворно отскочил к стене и ловко начертил в воздухе защитную руну, которая тут же засияла золотистым светом. Но Бажен Вячеславович на этом не остановился, и вскоре в воздухе переливался огнями сложный магический конструкт, которому даже я бы без подготовки не осмелился подступить. Капитан госбезопасности Фролов, человек без магического дара, рывком расстегнул кобуру и выхватил пистолет. Лишь Летнап Петров, еще один простак в нашей команде, даже не дернулся, оказавшись человеком с поистине железными нервами. Но я, зная о его феноменальных физических способностях, был за него спокоен. Он знает, что делает. Но самым впечатляющим зрелищем стало появление Лихорука, который материализовался между столами, как сгусток черного дыма с горящими красными глазами. Дух издал утробный рык, готовясь броситься на незваного гостя. — Стоять! — громко и властно крикнул я, поднимаясь с места. Все замерли. Ваня недоуменно посмотрел на меня, не опуская рук с магическим огнем. Лихорук заворчал, но послушно застыл на месте. Капитан Фролов замер, держа на мушке появившегося из ниоткуда незнакомца. Но его взгляд метнулся ко мне, полный вопросов. — Ты еще кто такой? — грубо спросил Ваня пришельца, готовясь метнуть в него огненный заряд. — Товарищ Чума! — изумленно протянул Том Бомбадил, по всей видимости, узнав незваного гостя. — Но ведь это... Да — Да-да, знакомьтесь, товарищи силовики. Князь Ада, архидемон и еще чего-то там Белиал. Спокойно закончил я фразу Тома. Архидемон приветственно кивнул и спокойно произнес. — Можно попросить твоих горячих парней... — Убрать свои игрушки! — обратился он ко мне с легкой иронией. — Прошу, приношу свои извинения, господа товарищи! И он элегантно поклонился. — Мне не стоило появляться здесь подобным способом. — Опустить оружие и развеять заклинание, — приказал я. — За него я ручаюсь. Пока! Огонь в руках Вани погас. Кинжал Тома исчез так же быстро, как появился. Лихорук, не переставая злобно ворчать, растаял в воздухе. Фролов медленно вложил пистолет в кобуру, но руку продолжал держать рядом. — Интересное у тебя знакомство, товарищ Чума, — покачал головой Летнап Петров. Он единственный, кто еще не знал подробностей моей миссии по устранению демона Хаус. Князь Ада элегантно поправил камзол и усмехнулся в усы. — Некоторое время назад мы с вашим командиром отлично поработали в паре. Демон Раав больше не будет беспокоить ни мир живых, ни царство мертвых, ни своего хозяина, предвечный хаос. А прекрасная ликом и телом, но черная душой, верховная ведьма европейского Кавена... Он театрально вздохнул. — А больше не станет устраивать свои кровавые шабаши. — Хватит придуриваться, Белиал. Зачем ты здесь? — прямо спросил я, игнорируя изумленные взгляды товарищей. Физиономия Белиала помрачнела, а ирония исчезла из его голоса. — Пошептаться бы, ведьмак. — Что, так сильно припекло? — Ты даже не представляешь, как! — сморщился Белиал, словно целиком засунул за щеку целый и очищенный от кожуры лимон и попытался его разжевать. — Дело серьезное, товарищ Чума. Тет-а-тет, ты и я. — У меня от моей команды секретов нет, — отрезал я. — И можешь потом рассказать, что и в какой мере решать тебе. А сейчас давай отойдем в сторонку, — продолжал он настаивать. — Ну, пойдем, твое темнейшество. Я вышел из столовой и провел Белиала до своего кабинета. — Присаживайся. — указал я ему на одно из кресел за совещательным столом. Сам же я не стал занимать свое кресло во главе стола, а сел напротив архидемона. — Чем обязан такой настойчивости? — Товарищ Чума, ад весьма обеспокоен положением дел в мире живых. Эти ваши фашисты — это их некроколдовство. Белиал так виртуозно выругался, что у меня руки зачесались за ним записать парочку-другую оборотов. Это выходит за все рамки. Так, стоп! — остановил я его словесное излияние. Какие нахрен ваши фашисты, уважаемый? Наехал я на демона, решив не сдерживаться. Они, скорее, ваши. Творят полнейшую дичь, нацистские отморозки. Хочешь сказать, вы тут совсем не при делах? Я повел разговор в стиле разборок из 90-х, ибо нехрен. — При каких таких делах? — возмущенно засопел Белиал. — Мы вообще здесь ни при чем. — А на мой неискушенный взгляд, все творящееся играет только на руку аду. Или не так? — На первый взгляд, может быть, и так, — не стал отнекиваться архидемон. Мы даже обрадовались вначале, что весы в кои-то веки качнулись в сторону тьмы, но... По искаженному лицу демона пробежала судорога, на мгновение погружая его в боевую сумеречную форму. Но меня такими раскладами, клыками, рогами и уродствами не пронять, насмотрелся уже. — И в чем проблема? — нейтрально поинтересовался я. Обрубите им подпитку. Мы никак не можем повлиять на их магию, понимаешь? С явным надрывом произнес Белиал, словно я задел его за живое. Они нарушают баланс сил и крайне опасны для всех, и для живых, и для мертвых, и для нас, и даже для небес, хоть они по сложившейся привычке и рылом не поведут, типа расхлебывайте сами. Он сделал паузу, его взгляд, тяжелый и пронзительный, уперся мне прямо в переносицу. «Погоди!» — я тряхнул головой. «Давай с этого места поподробнее. Что не так?» «Все не так!» — огрызнулся архидемон. «Ты знаешь, откуда качает силу этот немецкий колдун-недоделок Виллигут?» «Из искры творения», — ответил я, поскольку это уже давно не являлось тайной. «А что такое искра творения, ведьмак?» Белиал подталкивал меня к какому-то ответу, словно учитель нерадивого ученика. «Сила? Энергия?» «Тьфу на тебя!» — не весь чего взъярился архидемон. «Искры в человеческих телах — это их души, за которые мы денно и ночно ведем незримую битву с небесами. Души грешников питают ад. Это его энергия, его движущая сила, так же, как и души праведников для небес. — Это мне и без твоих объяснений понятно, — пожал я плечами. — А после того, что делает с искрой Виллигут, от души не остается ничего. Понимаешь, ведьмак? Ничего! Именно эту тайну, полученную от демона хаоса, и передала в его руки Изабель. А ведь души — это величайшая в мире ценность. Они вечные, независимо от того, где находятся, в лембе, в аду или в раю. И, искупив в аду свои грехи, они вновь могут уйти в круговорот. Именно человеческие души. Заметь, что больше ни одно из его творений не имеет души. Именно души являются движущей силой не только ада и рая, но и всей нашей вселенной. «Ну так прихлопните этого колдунишку», — пожал я плечами. «Делов-то, да и нам полегче станет». «Ты же знаешь, мы не можем напрямую воздействовать на смертных. Если вы, люди, сами не остановите Виллигута в ближайшее время...» Белиал медленно выдохнул, и в воздухе запахло серой. «То даже ад не сможет вам помочь, ибо то, что они творят, уже подорвало нашу мощь. Они играют силами, которые должны оставаться нерушимыми». В мифологии и религии демоны могут влиять на людей, но это влияние обычно косвенное. Демоны могут искушать, насылать кошмары, распространять болезни или вызывать другие несчастья, но не обладают прямой физической властью над человеком. «Так ты пришел нас просто предупредить?» «А я пришел предложить вам...» — Белиал немного помялся. «Сотрудничество», — наконец выдавил он. «Это официальная позиция ада? Люцифер знает об этом?» «Официальная, и да, повелитель знает. И он не в восторге от этого», — Белиал вновь поморщился. «Соглашайся, ведьмак. Это не просто сделка. Это... мы признаем, что без вас, смертных, нам конец. Наш мир летит под откос, грозя похоронить и небеса, и преисподнюю. Мы все в одной лодке, просто вы пока не ощутили, как она медленно тонет». Он протянул ладонь. Над кожей заструился темный огонь, и в воздухе проступила печать. Не адская, нет. Это был сложнейший символ, сплетенный из знаков всех миров, своего рода печать перемирия. Знак, который признавали бы и ангелы, и демоны. «Ты предлагаешь договор? Союз?» Я скептически осмотрел печать. «А что мы с ним будем делать после?» «После?» Белиал горько усмехнулся. «Если будет после, мы вернемся к прению сторон. Как и положено. Но сейчас речь идет о том, чтобы это после вообще наступило». «И что мы с этого поимеем, кроме головной боли?» — скептически произнес я. «Мы дадим вам знания, получить доступ к которым вы не мечтали. Мы покажем возможные слабые точки этой немецкой ереси. Да много чего, все обсуждаемо». Он не шелохнулся. Его рука с пылающей печатью все еще была протянута ко мне. Воздух трещал от напряжения. От одного моего слова теперь зависело очень много. Но я не мог принять это предложение единолично. «Мне нужно подумать», — произнес я. «Думай», — покладисто согласился архидемон, затушив печать. «Суток достаточно?» «Достаточно», — кивнул я. «Тогда до завтра», — произнес князь Ада. «На этом же месте, в этот же час». Тени взметнулись вокруг него, и он исчез. А я, оставшись в одиночестве, погрузился в невеселые думы. Воздух еще пак серый и полный невероятностью произошедшего. Ад предлагает союз. Люцифер, скрипя сердцем, готов помочь нам в битве с фашистской нежитью. Если бы мне кто-то это вчера сказал, я бы посоветовал ему проверить голову. Но мысль крутилась вокруг одного. А есть ли у нас выбор? Белиал, чертова подери, был прав. Если эта мерзость с поглощением душ продолжится, никакого после не наступит. Ни для нас, ни для них. Но соглашаться, заключать сделку с изначальным врагом, это пахло ересью такой густоты, что маститые инквизиторы прошлого перевернулись бы в гробах, если бы у них еще оставались гробы после того, что творилось сейчас на фронте. Я мысленно прикидывал последствия. Да, мы воюем в странном альянсе с представителями церкви. Патриарший местоблюститель Сергий благословляет на борьбу с нечистью. Батюшки окропляют святой водой окопы, а иконы порой горят в руках у попов ярче, чем огнеметы. Но это все возврат к истокам, к исконной вере. И я сейчас не о язычестве, поскольку из тех богов и не осталось никого. А тут договор с адом, официальный, с магическими печатями, которые невозможно нарушить. Как на это отреагирует церковь? Они не примут помощь от Люцифера. Для них это будет крах всего, во что они действительно верят. Это сделка с дьяволом, в самом прямом смысле этого слова. Я отчетливо представил себе лицо отца Евлампия, человека доброго, незлобивого, но непоколебимого в своей вере. — Ты чего, окаянный ведьмак, за старое? Да я тебя самого Божьей благодатью выжгу, как нацистских умрунов! Вот что я услышу первым делом. И ведь он будет прав. А рисковать нашим хрупким, только что наладившимся сотрудничеством со священниками я откровенно боялся. Это решение было выше моих возможностей. Настолько выше, что только один человек в этой стране мог его принять. И этот человек сидел в Кремле. Нужно срочно возвращаться. Но сначала нужно было предупредить своих. Они тоже должны знать. Вернувшись обратно в столовую, я кратко, без лишних эмоций, изложил суть разговора с Белялом. Реакция была предсказуемой. Сначала гробовое молчание, потом взрыв возмущения, недоверия и оторопи. — С дьяволом против дьявола! С ума сойти, командир! — первым изумленно воскликнул Ваня. — Церковь! — медленно произнес Петр Петрович, качая головой. Церковь никогда не примет этого. Они объявят нас еретиками и отступниками, предадут анафеме. Мы потеряем их поддержку и останемся на фронте один на один с мертвецами. Я знаю, — тяжело вздохнул я, — поэтому и не дал ответа архидемону. Я возвращаюсь к нему. В комнате снова повисла тишина. Все понимали, кто он, и понимали, что другого выхода нет. — И что ты ему скажешь? — спросил Чумаков. — Товарищ Сталин, тут к нам архидемон заходил, предлагал помощь против фрицев. А давайте заключим с ним пакт. Так, что ли? — Не знаю, Ваня, не знаю.